Рад видеть всех. Это близкие, родные мои, братья и сестры, мытые кровью Христа. У нас один Отец, которого мы должны слушать. Я с церкви города Знаменка Кировоградской области. Не хотел напоминать об этом, но сегодня брат впереди говорил много о преступниках. И многие знают меня, многие не знают. Я в бывшем, я тоже преступник. И, к великому сожалению, у нас их очень мало в Доме Божьем и на этом месте. Это наша недоработка. Вы знаете, преступники, казалось бы, если он преступник, по-нашему, он это отпетый человек. Но они очень с тонкой душой. Они такие философы, они очень понимают человека, они ее проникают, они ее насквозь как бы увидят, потому что они в таком, мы вот собрались, нас много, нас, мы друг друга дополняем, они годами, мы недавно были в Александровке на служении там в тюрьме, я встретил через 40 лет человека, дедушку. Но я не узнал его. Я только спросил, где, откуда. Он сказал, с Кировограда, откуда, какого района там. Он сказал, с Кущевки. Я сказал, что я тоже там жил. Ну, короче, я жил у них на квартире. И я видел этого парня 23 года. Сейчас ему уже 63 года. Я его не узнал. Но я сказал, я знаю там Толю Грозана. Он как подскочил, да это же я, Толя Грозан. Ну, дело в том, что он отсидел 37 лет там. И эти люди, они знают очень человека, потому что они в общении, они прощупывают каждого человека. И поэтому с ними очень надо тонко говорить. Подход надо особый. И донести Слово Божие, донести, что действительно, что рассказать, что Господь его любит, что может спасти. Мне это тоже донесли. В свое время я в тюрьме поверил Богу. И я уже 22 года как верю Богу. 11 лет я отсидел. И милость Божия, если бы не тюрьма, я бы уже был бы в могиле и в аду. Но Господь послал своих тружеников, и они мне там засвидетельствовали. Я стал дитям Божьим, я теперь ваш родич. По милости Божией, да. И знаете, люди добрые, все люди, кроме верующих, они преступники. В Иоанна 3 главе сказано, верующий не судится, а неверующий уже осужден. Он осужден, а если осужден, он преступник. И этому преступнику, он переступил законы Божьи. Он волю Божию приступает, а ему это надо донести, рассказать, что ты же преступник. Что ты же осужден на вечную тюрьму. Я им говорю, вы знаете, если человек осужденный на 10 лет примерно, он посидел и вышел. А вечность, ад, этого веки веков, там нет уже помилования, нет освобождения. Это страшно. И надо рассказать, донести человеку, что он преступник. И чтобы он был помилован, что есть адвокат на небе Иисус Христос. Люди добрые, это такой труд щепетильный, тонкий. Но прежде всего надо возлюбить грешника, возревновать, пожелать, исполнять волю Божию и донести это слово до человека, как брат говорит, на машине поехал там в другую область, но недаром. Он засвидетельствовал. Я тоже порой еду на машине, смотрю там на Дмитрику, ну, короче, люди стоят, и вижу 2-3 человека. Мне не надо туда ехать. Я останавливаюсь, давайте подвезу. Я включаю магнитофон, там такие проповеди или песни. И там мне написано, покайтесь и веруйте в Евангелие. И говоришь, есть... Ну, уже действительно, что в моей машине я должен рассказать, они уже должны меня слушать. У меня есть трактаты в машине, я использую каждый случай. Но дорожите временем. Сегодня день, время благоприятное, сегодня день спасения. Я продолжаю работать слесарем-сантехником в этом же городе по квартирам. И как говорится, что она, иди расскажи, что сотворил Господь. Но дело в том, что, знаете, я по квартирам работаю. Я не могу сказать, что я был в тюрьме. Если я скажу в тюрьме, уже все. Уже будут оглядываться, где там, где кошелек, где шо, и быстрее бы ты ушел уже с квартиры. Но я также захожу, говорю, мир вам. Но уже теперь они не говорят, что мы слесаря ожидали. А говорят, с миром, потому что уже подсказывал им неоднократно. А другие, ой, я забыл, что говорить. Но, да. Итак, меня, когда я по вызову, знаете, братья вчера говорили, что очень тяжело достучаться до дверей, чтобы, ну, в двери, чтобы кто-то открыл. А, там уже и деточек, чтобы дети запели, тогда уже открывают. Но открывают сами двери. И еще такой парадокс был, ну, как прихожу, обычно аварийная подъехала, я в аварийной же работаю, машина у меня, все же. Я подъезжаю до подъезда, уже глянули с балкона, ага, слесарь приехал, уже дверь открывает. И так я на звоночек, и открываю дверь по привычке, потому что вызывали. И открываю одну также квартиру, наш звоночек открываю, и выпрыгивает собака мне прямо раз вот сюда, большущая, и нос до носа, у меня нос тоже длинный. Ага. Но она дышит, и вот так в нос мне. И я стою спокойно, конечно. Я знаю, что его ангелом Господь заповедал бы мне. А люди в ужасе, в трепете, в страхе. Они, кто двери открыл? И, ну, не, ну, они не знают, что делать, собака. Ну, как забрать все, чтобы она мне горло не перегрызла. Такой пес, ну, пес большой. Ну, милость Божья. Они, конечно, его забрали. Они еще полчаса, им не надо было ни делать ничего, не сидели так, потому что отходили от того. А у меня была возможность свидетельствовать. Говорит, смотрите, даже вот собаки и львам Господь пасть закрывает, что ну, за Даниила рассказал, что милость Божия. Так есть возможность рассказать. И у меня, конечно, руки заняты, я работаю. А язык свободен. О другом я не говорю, я только о Боге говорю. И знаете, очень надо найти тонкость у человека. Чем он порабощен в этой жизни? Есть трудоголики. И она, даже некогда, когда я работаю, она там заботится, все говорю, у вас, наверное, и родители такие были трудолюбивые. Ой, да! Как начнет, ну, это же родителей, она быстрее рассказывает, какие же они труженики были. Рассказывает, рассказывает. Говорю, вы знаете, вы так долго рассказывали за своих родственников, но вы неправду сказали. Она так, ну, а почему, как? Говорю, если бы они были такие у вас трудолюбивые, то у вас бы не было бы работы. Они все переделали, они же трудолюбивые были, старались, переделали все, у вас бы не было работы. А так у вас, вот сейчас много работы, ой, не начатый край. Видите, значит, и вы не трудолюбивые, не можете переделать. Ее никто не переделает, эту работу. И начинаешь рассказывать, что оставьте ее пока. Потому что одно делаешь работу, все выглядывают, те переделаешь. Это так, но прежде всего помолитесь, поищите Бога. Бог вам поможет. Ну, в общем, есть много о чем говорить, конечно, мне мало дали времени. И вот заходишь в другую квартиру, и заходишь с тросом, там, с инструментом, а такое все блестящее, кричащее, на потолок, все блестит. И не знаешь, как вот и проходить, как оно ну, себя чувствует. Ну, они же там так, они же хозяева, видят это положение, голова так же высоко, и говорят, проходите, проходите, там ну, ничего, все там. Говорю, а вы знаете, как вам будет, как вам будет жалко уходить в вечность? А что? Говорю, вы знаете, так все у вас красиво сделано. А вы же, наверное, на кладбище ходите, когда там. Там же ямы у нас накопанные экскаватором. Я говорю, вот так. Такое там неустройство. 1 метр на 2 квартирка. И лопатой обтесана, уже плитку там не обложат, ничего, неуютно. Но, говорю, надо искать прежде всего Царствие Божие. Вы будете детем царя, вы понимаете? Это тело только туда пойдет, а человек в небо пойдет. Христос так воскрес, и мы воскреснем. Ну, милость Божия. И тогда человек уже, он обесценивается, вот это кричащее для них, и они уже так немножко... И, возможно, даешь уже литературу, все берут и слушают. Ну, брат сегодня, вчера это, Кишинева говорил, что да, это очень надо найти тот подход, ту струночку, ту ниточку, за которую можно потянуть. И это надо тонкость, надо внимательность, надо... чтобы найти и донести это слово. Милость Божия, конечно, каждый год есть и те люди, которые приходят с покаянием, каждый год те, с которыми беседую, и они крещение принимают. Милость Божия, но это надо ревновать. У меня времени практически нет. Я всегда кругом езжу, мне надо успеть то, что я упустил. Я много упустил в жизни своей, теперь хочу, надо догнать. Я живу каждый день, как последний день, потому что так случается, и надо дорожить, потому что, и так же, как вот брат говорил, что не успел донести, а он повесился, донести Слово Божие, там Библию дать, или там, это все надо вовремя, чтобы не отлаживать. Но потом, ну, также удобный случай, тоже были на кладбище, там соседка просила, Валентин, поможешь похоронить, потому что, ну, она со всеми соседями там разогрела. Ну, в общем, были на кладбище, сели уже, ну, уже закопались. Я самый последний захожу в автобус, а литературу у меня сумку набрал полную. И думаю, ну, как им отдать? И вообще, ну, так Бог помогает. Я захожу в автобус, они уже меня ожидали. И так просмотрел на них, говорю, а кто ж теперь следующий? Они так, такая тишина. Одна старушка, говорит, как вы могли на таком месте сказать такие слова? Я говорю, а вы что, боитесь смерти? Вы, наверное, не готовы к переходу в вечность. Я уже старенькая. Я говорю, а может я следующий? Ну, я готовый. Я готов. Я пойду прямо в небо. Но если вы не готовы, то вот берите литературу, читайте и готовьтесь. А не дайте, дайте. Разобрали, уже нет больше. Ну, это был удобный случай тоже. Как вчера брат говорил, что в машине ехали, то говорит, вы не боитесь смерти, то остановитесь и вы. Ну, а там было, не было куда бежать. Там кладбище. Так что, такие... Ну, и в общем, что нам самое главное, нельзя закрывать Христа. Чтоб всегда Христа вперед. О Христе говорить. И я порой, ну, тоже с трубами, трубы ржавые, вот так порой, ну, разрезал, вот там не поступает вода. И говорю же Богу. Говорю, вы знаете, вот это, видите, какая, ох, мы какую воду пьем, ну, так, говорю, вода чистая бежит, а труба такая. А, говорю, вот это же я, та ржавая труба, через которую бежит чистая вода. Христос использует эту трубу, чтобы, ну, я проводник только, этой воды, не я, то я должен слово, чтобы через меня это сказать, донести до этого сердца ржавого, чтобы уже очистить. Но это надо тоже, чтобы Христа никогда не закрывать, чтобы не себя вперед. И знаете, что нас очень читают. Очень надо тонко подходить к душе, поступать правильно. Жертвенность должна быть. Там хорошо сделаешь, возьмите там десяточку. Нет, спасибо. Это во имя Христа. Даже делаю не свою работу, но я сделаю, говорю, это во имя Христа. Там надо подвести во имя Христа. Я отвезу в другую сторону бесплатно во имя Христа. И тогда оно уже располагается сильно сердце, когда уже видит, что да, это свет. Где у нас таких не, ну, в нашей вере такого же немає, но в православии такого же немає. А мы должны быть светом. И мое время уже истекло, конечно, но пусть Бог прославится. И трудитесь, дети Божии, потому что день прошел и ночь близка. Жатвы много, делателей мало. Вот. И с ревностью идите на этот труд, потому что он так нужен. Потом будете сожалевать, как брат говорил, что за упущенное время. Пока еще и время благоприятное, идите и проповедуйте. Пусть Господь, Господу будет слава, Ему слава. Аминь.